Глава пятая. С первого дня, как только я оказался в теле Пети Ванечкина, частенько смотрел на пионеров и думал, это не люди, это просто какие-то землеройки. Вот такие ассоциации вызывали у меня подростки. И, между прочим, вовсе не с пустого места. Они постоянно наступают на одни и те же грабли. Что-то делают, отхвастывают звездюлей, а потом снова идут и делают то же самое. Так вот, похоже, заразна эта хрень, потому как я сам превратился в землеройку. Доверил участие в столь важном деле Мишину и Ряскину. Хотя кому, как не мне, знать, все, за что берутся мои товарищи, как правило, по итогу обретает совсем не те черты, которые планировалось изначально. А иной раз вообще превращается в сумасшедший дом. Я отчего-то напрочь выкинул эту простую истину из головы. Впрочем, как оказалось, дело было доверено не только этим двоим, но об этом увеличившемся количестве участников нашей операции я пока не догадывался. Свято верил, все пройдет отлично. Сейчас подтолкнул Дашку к побегу, а судя по ее наглой хитрой физиономии, это вообще не сложно. Мишин с Ряскиным проводят девчонку до пляжа, а там и мы с Фокиной нагрянем. Спасители херовы. Но тут, конечно, надо по порядку. Ибо, как говорится, даже сама отличная идея может быть испорчена ее исполнением. А у нас и идея была такое себе, и исполнение, прямо скажем, рукожопое. Сначала все шло хорошо. Относительно хорошо. Мы разошлись в разные стороны и приступили к реализации задуманного. Мишин убежал искать Антона, с которым они должны были встретить Дашку у ворот лагеря, когда та отправится в путешествие. Я рысью рванул к беседке, справедливо полагая, что мать там, наверное, уже в панике. Сын пропал и не возвращается. Фокина сидела в засаде неподалеку, ожидая, когда я отвлеку родительницу Ванечкина, чтобы сестрица сбежала и пришел наш звездный час. Начнется паника, мы кинемся на поиски ребенка. Собственно говоря, ничего не предвещало и беды. Мог бы я сказать, но ни черта подобного. С самой первой минуты мне надо было подумать о том, что в этом месте никогда ни черта нормально не получается. Мой разум затмевало желание как можно быстрее тряхнуть настоящего Ванечкина за шиворот и добиться, чтоб он разблокировал мои способности. Думаю, страх за сестру точно послужит хорошим стимулом. «Сынок, ты так изменился!» Мать сидела на лавочке и все время смотрела на меня ласковым, теплым взглядом. Даже как-то не по себе стало, честное слово. В ее глазах я отчетливо видел самую настоящую, наверное, любовь. И это меня немного напрягало. Где-то в глубине души возилось нечто похожее на чувство вины. «Так и знала, что пионерский лагерь пойдет тебе на пользу. Ты прямо как-то возмужал. Даже вести себя стал иначе. Друзья опять же появились, а то все один да один». Наивная женщина. Знала бы она, какой сюрприз ждет ее в конце дня, сильно не радовалась бы. Я хотел ей ответить что-то подходящее случаю, но вдруг меня снова, очень, между прочим, неожиданно, шандарахнуло воспоминанием Ванечкина. Лето, кухня, открытое окно. С улицы пахнет горячим асфальтом. Думаю, что это была именно кухня, потому что в углу стояла двухкомфорочная плита, у противоположной стены холодильник. За круглым столом сидел Петя. Он самоотверженно пытался проглотить зеленоватый омлет, которым был набит его рот. Почему цвет еды выглядел столь странно, даже не берусь предположить. Судя по тому, что на зубах у Пети что-то постоянно скрипело, омлет был еще и со скорлупками. Ванечкин покосился в сторону мусорного ведра, подумал, туда выбрасывать омлет нельзя, мать сразу увидит, расстроится. Можно выбросить в окно, но вряд ли за это соседи погладят по головке. Прямо под окном стоят лавочки, на которых именно сейчас сидят мужики и режутся в домино. Кроме того, Дашка из комнаты следит за ним, как ястреб. Если что, сразу же донесет. А мать сказала, перед уходом в школу нужно хорошо покушать. Но ее отвратная стряпня давно стала семейной легендой. Бабушка, когда приезжает к ней в гости, категорически отказывается от завтрака, впрочем, от обеда и ужина тоже. Потом вздыхает и приступает к готовке сама. Ванечкин с тоской посмотрел на омлет. Его еще до сих пор мутило после вчерашней жареной свинины. Кажется, это была свинина. Петя тяжело вздохнул. Он нервничал, переживал. Ему очень не хотелось обижать мать. Но есть ее стряпню он все равно не мог. Большую часть вкуснятины Ванечкину в итоге удалось спрятать в бумажку из-под конфет. Он положил сверток в карман и потом выбросил его на улицу. «Петя, а ты чего? Задумался, Петь?» Я тряхнул головой и уставился на мать Ванечкина. Вид у меня, наверное, был очень дурацкий. Просто... черт. Похоже, этот дебильный пионер, чтоб ему пусто было, решил со мной общаться. Только что снова вкинул воспоминания, пропущенные через прогнозирование. Я опять не просто видел это событие, я в нем присутствовал. Ванечкин словно хотел мне показать на конкретном примере, что он любит свою мать. Ну или я вообще сошел с ума, а это маловероятно. То есть мы с Петей типа разговариваем, что ли? «Сынок, у тебя все хорошо?» Мать потянулась вперед и положила мне руку на лоб. Как только ее ладонь коснулась моей головы, я почувствовал внутри весьма ощутимый пинок и яркое, очень резкое раздражение. «Вот козел!» — вырвался у меня против воли. «Кто?» — искренне удивилась мать и посмотрела по сторонам. В этот момент издалека, как раз в нашу сторону, топал дядя Родя. Выглядел он колоритно. Тельняшка, штаны за каким-то чертом завернутые до колена, панама и привычно красная физиономия. Хотя я точно слышал, как после головомойки, устроенной нам в здании администрации, Элеонора рассуждала о том, что электрику в родительский день лучше бы не шататься по лагерю. Судя по тому, что Родион Васильевич активно крутил башкой по сторонам, а в руках держал жухлый букет из какой-то травы, подозреваю, он искал бегемота. В связи с приездом родителей все детишки расползлись по лагерю. Наверное, влюбленный электрик решил воспользоваться ситуацией и провести время с дамой своего сердца. Заметив нас в беседке, Родион Васильевич сменил траекторию движения. Подумал, зачем проходить мимо, если можно заглянуть на огонек. Либо ему до ужаса хотелось общения. А учитывая степень красноты его физиономии, это совсем не удивительно. Либо просто собирался уточнить, где наш воспитатель. «Петя», — мать укоризненно покачала головой, — «нельзя так говорить про взрослых. Это как минимум некрасиво». Она ошибочно сочла, будто моя фраза предназначалась дяде Роде. Хотя в реальности я просто офигел с резвости Ванечкина. Ты посмотри, гадина какая! Все это время сидел тихо, делал вид, что его нет, закрыл от меня способности, а теперь характер показывает. «Петька сам козел!» — безапелляционно заявил Дашка. «Козел рогатый! Ме-е-е-е!» Девчонка приставила указательные пальцы к вискам и затрясла головой. «Даша!» — мать Ванечкина поглядела расстроенной. «Ну что вы вечно, как кошка с собакой? Нельзя так вести себя с братом!» Я хотел поддакнуть, мол, хамка малолетняя, а не девочка. Однако в этот момент прямо следом за дядей Родей появилась Елена Сергеевна. Вожатая, как и электрик, шла в нашу сторону, улыбаясь своим мыслям. «Какая же она красивая!» подумалось вдруг мне. Я даже не успел сообразить, с хрена ли возникли столь романтичные и бредовые мысли, а буквально через секунду уже сидел и любовался ею. Леночка, на которую все эти дни смотрел спокойно, пусть даже вполне замечая ее привлекательность и, скажем прямо, имея определенный интерес, вдруг стала казаться мне волшебной феей. А дальше мою фантазию понесло вообще черт знает куда. Подумалось вдруг, что обычно в кино такие моменты должны показываться в замедленной съемке. Я представил, как она медленно поворачивает голову. Ее волосы колышутся, словно колосья пшеницы на легком ветру от этого движения. Она рукой поправляет прическу, бросает на меня загадочный взгляд и дарит легкую улыбку. Играет какая-то романтическая музыка, и голуби, белые. Обязательно в этот момент у нее из-за спины в воздух взлетают белые голуби, устремляются ввысь, а ее волосы развиваются от взмаха их крыльев и светятся в лучах солнца, и голуби летят, летят. «Кыш, достали эти птицы!» — голос Родиона Васильевича вырвал меня из грез. «А ведь нагадили прямо на голову, суки! Ой, пардоньте!» С беседки, стоявшей неподалеку, взлетели два голубя, один из которых ровнёхонько дал очередь по электрику. Я вздрогнул и тряхнул головой, прогоняя наваждение. «Что за ерунда творится?» Вот сейчас смотрю на Елену Сергеевну, которая прошла мимо беседки, кивнув на знак приветствия. На голубей смотрю, которые кружат неподалеку, но вообще не вижу между этими двумя явлениями связи. Откуда эта влюбленная ересь в моей башке? Опять привет от Ванечкина. Ну, сученыш, ты посмотри, разошелся как. «Рад приветствовать!» Дядя Родя остановился рядом с нами и даже культурно снял панаму, прижав ее к груди. Я, пользуясь тем, что мать отвлеклась на электрика и даже придвинулась ближе к нему, начал усиленно посылать внутрь своей башки сигналы, которые имели весьма конкретный матерный смысл. «Если прямо сейчас...» Дальше шли нецензурные выражения. «Ванечкин не смоется обратно в бессознательное. Я сделаю что-нибудь очень гадкое. Потому как вот эта романтическая чушь, которая вдруг появилась в моей башке при взгляде на Елену Сергеевну, это точно не мое. Это чертов пионер исполняет. Значит, выходит, он, гнида такая, вполне мог проявить себя раньше, но молчал». «А вы, матушка Пети?» — с умным видом поинтересовался дядя Родя у родительницы. «Сразу видно, культурная, интеллигентная женщина. Сынок, прямо копия. Знаете ли вы, как весело мы с Петром и его друзьями организовали для детишек самый настоящий Новый год? Да-да, не удивляйтесь!» Мать с интересом включилась в беседу с электриком. А дяде Роде только того и надо было. Он в красках начал рассказывать о том, как мы ходили за елкой. Причем, если верить его словам, путь этот был сложный. Враги всячески мешали нашему походу. Думаю, еще немного, и в сюжете появились бы свистящие над головой героев пули. Мать Ванечкина слушала рассказы электрика со смехом. Она считала, что Родион Васильевич просто юморист и балагур. К счастью для меня. Потому что, когда в его повествовании начали вырисовываться реальные события, родительница отреагировала на них также громким хохотом. Потом они заговорили о том, какой прекрасный сегодня день. Учитывая состояние Родиона Васильевича, было совсем неудивительно, когда следом за рассказами пошли отрывки из стихотворений и цитаты из классиков. Я, пользуясь моментом, подвинулся к сестре. «Жаль, что ты малявка», — сказал я, не глядя на Дашку. Изображал, будто мне капец, как интересно слушать разговор матери с дядей Родей. Причем родительница Ванечкина, будучи культурным человеком, не могла сказать электрику, что мы тут вроде семьей сидим, общаемся. А Родион Васильевич, который явно был навеселе и искал свободные уши, с удовольствием пользовался ее тактичностью. Вообще, конечно, изначально он искал бегемота, но за неимением лучшего решил присесть и пообщаться с матерью. И это, кстати, было отлично. Потому что говорил электрик много, быстро, сумбурно, полностью перетянув внимание родительницы на себя. Именно поэтому я решил самое время начать операцию по освобождению своих способностей из лап гадского Ванечкина. Есть прекрасная возможность проводить его сестру. «Чего это я, малявка?» Девчонка моментально завелась. Взгляд ее сразу же стал колючим, а кончик вздернутого носа обиженно двигался туда-сюда. «Ну, маленькая, как чего? Я вот взрослый, я на море ходил. Знаешь, как там здорово. Хотя откуда тебе знать? Детям на море нельзя. Потом домой приеду, расскажу подробно». Я высокомерно усмехнулся, а потом одними губами повторил обидное для Дашки слово. «Малявка!» Сестра Ванечкина так взбеленилась, что стала в этот момент напоминать маленькую, но очень злобную собачку. «Так вот!» — Родион Васильевич уже перескочил на какую-то другую тему. Видимо, запас стихов в башке был не сильно большим. «Стою, значит, я удобряю розы и смотрю, как в небе птички высоко летают. У меня возле рабочего помещения, значит, розы. Это я себе для красоты сделал. Испытываю тягу к красоте». Я попытался сообразить, в каком месте возле подсобки электрика растут цветы, но точно знал ни в каком. Но, видимо, дядю Родю так торкнуло материно внимание, что его окончательно понесло. «И вот, представляете, позвольте принцессоваться, кстати, именем, отчеством». «Наталья, я зачем же по отчеству?» Мать Ванечкина, наивная женщина, даже не замечала, что стала объектом интереса лагерного электрика. Лишь бы бегемот не узнала. А то, боюсь, Нина Васильевна в данном случае вряд ли с пониманием отнесется к любвеобильности своего кавалера. Хотя уж точно матери Ванечкина этот тип не нужен и даром. «Ага, Наталья, и вот представьте, Наталья, стою я, и тут мой взгляд перемещается на флангшток, его видно издалека, и на душе так радостно от того, что наступил новый день. Сейчас выбегут пионеры, возьмут горн, сыграют общий сбор на завтрак, и тут я заметил, что на флангштоке нет флага, представляете? Вот прямо перед завтраком и заметил, вчера вечером его точно спустили... И он определенно был на месте, а сейчас его нет. Не иначе, как провокация», — пояснил Родион Васильевич. А потом как-то ненавязчиво протянул руку и хапнул со стола пару пирожков, привезенных матерью. Пирожки моментально исчезли во рту дяди Роди. «Диверсия, можно сказать». Последнюю фразу он выговорил с трудом. Мешали пирожки. Электрик заглотил их практически целиком. А я уже, честно говоря, еле сдерживал смех. Даже на копошение Ванечки на своей башке перестал обращать внимание. Просто Родион Васильевич сейчас напоминал самого настоящего павлина, который перед интересующей его самкой распустил свой яркий хвост. Какие нахрен пионеры с горном? Какой флаг? Что он вообще плетет? С горном у нас ходит только один придурок, и то, надеюсь, эта адская побудка скоро закончится. «Так вот!» — дядя Родя проглотил последний кусок и продолжил свою трогательную историю. «Я чё мимо шёл-то? Думаю, знамя надо спасать. Кто, если не я? На мне ведь Наталья всё держится. Чуть что, сразу бегут, зовут, плачут. Родион Васильевич, миленький, помоги. А знамя, если кто найдёт это, орден дадут. У меня этих орденов много, весь шкаф забит. Чуть дверь открою, вальс прям на голову». «Петя!» Сестра Ванечкина придвинулась ко мне и дернула несколько раз за руку. «А чё, правда орден дадут, если знамя найти?» «Слушай, отстань!» Я отмахнулся от девчонки. «Дай послушаю. Ты погляди, как стелет. Все равно малявкам не светит ни черта». Дядя Родя, вдохновленный всеобщим вниманием, набрал воздуха в грудь и собрался было перейти к дальнейшему рассказу о своих подвигах. Но так и замер со сложенными дудочкой губами и выпеченной грудью. «Родион Васильевич, а я иду мимо, слышу голос знакомый». Прям рядом с беседкой непонятно откуда нарисовалась бегемот. Взгляд ее был гневным, щеки пылали румянцем, а грудь возмущенно вздымалась. Учитывая вес Нины Васильевны, ее габариты, эта вздымающаяся грудь сильно напоминала Везувий, который вот-вот начнет извергать горы пепла. Под ними, видимо, и будет похоронен электрик. Скорее всего, скандал был неминуем, но именно в это мгновение мать Ванечкина, не понимая, в какой замес она попала, обернулась и посмотрела на меня. На ее лице была улыбка, ровно одну секунду. Потом улыбка исчезла, но зато появилось удивление. «Петь, а где Даша?»